Вы знаете, дорогие мои, я, конечно, отвечу на все ваши вопросы, в том числе на тот, что сформулировала Мари. Но я просто удивлен, если не сказать озадачен, вашими вопросами. Я потратил и продолжаю тратить время на объяснение вам сложности предстоящего квантового перехода. А вы в большей степени интересуетесь жизнью в материальном мире, которая и без того так коротка. Эта жизнь предназначена вам прежде всего для совершенствования каждого из вас, независимо от того, какую ступень общества вы занимаете. Конечно, я не буду отказываться от своих слов, и я подтверждаю их, что кроме совершенствования души, или как раз ради совершенствования души, вам дано право найти или выбрать вторую половину для гармонизации жизни на Земле, для совершенствования собственной личности и души. Я говорил вам и повторяю, что мир ваш и все миры держатся на гармонии, балансе, поэтому гармония наряду с любовью определяет порядок и соотношение миров. Люди выделяют психическую энергию в космос. Человек, даже самый совершенный с точки зрения знаний, иными словами, даже самый светлый, образованный, но одинокий человек, не способен передать космосу позитивный импульс энергии в потенциально полном объеме. И только от того, что эта энергия знаний не включает в себя энергию любви, гармонии и покоя. Какую энергию любви и гармонии может излучать светлый, но одинокий человек? Энергия, конечно, будет со знаком плюс, но объем ее не будет соответствовать потенциалу этого человека. Хотите, не хотите, но так устроен мир, каждому человеку и не только нужна пара для создания гармонии, которой живет мир. Космосу и мне необходимо от человека или человечества психическая энергия любви и гармонии. Вот здесь для вас и есть самый главный экзамен. Как найти свою половину, соединение с которой и дает импульс любви и гармонии, необходимо не только этой паре, но и Вселенной. Помните выражение «браки совершаются на небесах». Так это как раз про вас, про ваш порой бесполезный поиск второй половины длиной в целую жизнь. Когда я говорил фразу «первая жена от Бога, а вторая от лукавого», я не имел в виду, что это нужно понимать буквально. Идея была другая. И я подчеркивал, что при выборе своей половины вам следовало бы воспользоваться моей подсказкой, внутренним голосом, а не полагаться на физиологические инстинкты или мнение окружающих. Жизненный путь каждого из вас мне известен. И я знаю предначертание ваше, и знаю, какого спутника жизни вам необходимо встретить. Но в соответствии с законом космоса я не вмешиваюсь в ваш выбор, и никто не может вмешаться. Но я все же подсказываю и даю образ возможной гармоничной половины. Поэтому ваша вторая половина есть ваше собственное решение. Но я подталкиваю вас и на подсознании даю свои предложения или советы. Но если они не легли в душу и не прозвучали на подсознании, то значит, вы не услышали меня. В этом случае без моей помощи ваш самостоятельный выбор есть ошибка, есть отсутствие достижения гармонии. Но вы живете на Земле, в поле низких вибраций лукавого, поэтому ваш постоянный поиск гармонии, к тому же, еще и сопровождается искусами и посылами лукавого, капканами грехов и пороков. В этом выборе, в этой лотерее я уже не участвую, а лишь поддерживаю вас от полного падения в грехи и пороки, выводя вас на цель вашей жизни, которая записана в вашем предназначении. Еще раз повторяю, выбор второй половины есть и должен быть вашим стремлением к любви и гармонии. При При первом выборе я всегда рядом, но все остальные выборы человек делает сам. И выражение «вторая жена от лукавого» есть лишь констатация вашего пребывания в мире низких вибраций, где хозяйничает лукавый.